Мысль, что это работорговцы, пропала еще на стадии своего формирования. В Камелоте людьми не торговали, за это можно было лишиться имущества или головы, в зависимости от настроения стражников, которые тебя за этим поймали. Когда караван подошел ко входу в город, от него отделился один из воинов и подошел к стражникам, дежурившим у ворот. Старший наряда о чем-то поговорил с незнакомцем, после этого солдаты расступились, дав дорогу каравану с клетками. Уже догадываясь, кто это, я залез в разум одного из бойцов. Как и предполагал, это отряд охотников за головами, которые накрыли небольшую общину магов в землях Корлеона. Взрослые не дались просто так и дали бой, оставив от нападавших меньше половины. А вот детей удалось захватить почти всех, и теперь их везут утеру для казни. План сформировался в моей голове за считанные секунды. Узнав в разуме главы отряда Григора ближайшие планы охотников, я бегом отправился в замок искать Валианта. Рыцарь обнаружился в своих покоях, дрыхнущим без задних ног. Сделав ему комплексное внушение, я отправил его в таверну, где собирались остановиться охотники за головами. Мой план был достаточно прост и незатейлив. Валиант провоцирует Григора на поединок, тем самым концентрируя на этом всеобщее внимание, а я спокойно делаю свое дело, освобождаю детей и веду их в один из своих схронов в катакомбах. Понимая, что хранить в своей комнате запрещенную литературу и некоторые другие волшебные вещи, которые со временем у меня образовались, как минимум глупо, я решил, что бесконечные катакомбы под Камелотом замечательно подойдут для того, чтобы организовать в них схрон. С помощью одного интересного заклинания, которое может регулировать твердость различных материалов и телекинеза, я на относительно неглубоком участке подземелья смог организовать себе достаточно обширное помещение, куда потом стал прятать различные магические книги и некоторые артефакты. Со временем у меня появился еще один такой схрон, в котором я стал делать продуктовые запасы на случай ядерной войны. Естественно, что второй склад оказался намного больше, и именно в него я решил на время поселить детей. Прибыв вместе с Валиантом на место, я понял, план придется серьезно корректировать. Клетки с пленниками охраняла ровно половина отряда охотников. Остальные преспокойно сидят в кабаке и надираются, радуясь тому, что завтра они получат 500 золотых за пойманных детей. Надо сказать, что дальнейшая операция по освобождению маленьких волшебников и дальнейшему запутыванию следов потребовала от меня серьезных ментальных и магических усилий на грани возможностей. Ничего такого в каноне не было, и я решил конкретным словом обозначить должность, которую занимает Агравейн при дворе короля. Если брать аналогии с современности, то он является кем-то вроде главного палача кровавой гобни. Часть 1. Отрезок 11. Часть 1. Отрезок 11. Утро следующего дня. Малый зал. Что ты можешь мне сказать, Хильфнар? Мрачно обратился к одному из своих вернейших рыцарей король. Для всего высшего руководства Камелота прошедшая ночь стала настоящим испытанием. Нервное напряжение, ожидание хоть каких-нибудь новостей и отсутствие сна сильно потрепало всех сидящих в этом зале, число которых пополнилось еще двумя людьми. Королевским казначеем, Гербертом, и хранителем знаний, Мариусом. Позвали их скорее для того, чтобы в случае нужды далеко за ними не бегать, чем по какой-то реальной необходимости. Мы обыскали каждый угол в Камелоте, сир, их нигде нет. Посланные по окрестностям дозоры пока не обнаружили никаких следов. Но, надеюсь, что с восходом солнца поиски должны стать значительно легче. Было видно, как белобрысому здоровяку тяжело докладывать сюзерену о неудаче. Я тебя понял. Эй, там, вызовите сюда Артура, срочно. Выслушав Хильфнара с каменным лицом, утер послал стражников за своим сыном. Это же самое время. Покой принца, Мерлин. Чем ты там занимаешься? Помоги мне одеться. Раздраженно позвал Артур своего слугу, который в данный момент совершал какие-то странные манипуляции с прикроватной тумбочкой, постукивая по ней пальцами в непонятной, отчасти музыкальной, последовательности. Извините, сир, но я должен проверить вашу мебель на наличие термитов. С недавних пор эти маленькие вредители стали настоящей напастью в Камелоте. В покоях у сира Эрика они настолько порезвились, что ему пришлось покупать новую мебель. Старая рассыпалась в труху. А вам, сир, я бы посоветовал научиться одеваться самому. Способствует, знаете ли, выработке самодисциплины. Оторвавшись от своего занятия и повернувшись к своему господину, произнес Мерлин. Артур тяжко вздохнул и стал делать попытки напялить на себя рубашку. Попытки были, откровенно говоря, довольно убогими, но, по сравнению с предыдущими усилиями, это явный прогресс. Мерлин уже давно пытается приучить своего господина к тому, чтобы он, наконец-то, стал одеваться самостоятельно. Поначалу Артуру казалось, что его слуга не человек, а демон из преисподней, посланный сюда, чтобы выедать ему мозги. Масла в огонь этой версии подливало то, что деревенский юноша чуть младше самого принца, казалось, знает и умеет все на свете. Даже самые абсурдные и невозможные вещи, которые Артур поручал ему, чтобы иметь хотя бы формальный повод от него избавиться. Но, нельзя не признать, Мерлин прекрасно справляется со своими обязанностями, одежда принца всегда постиранная и доспехи постоянно сверкают чистотой, не говоря уже о том, что постоянные тренировки с ним помогают Артуру серьезно прогрессировать в воинском мастерстве. За это младший Пендрагон был готов многое простить своему слуге. Вообще, за те несколько месяцев, что Мерлин у него служит, принц серьезно изменил к нему свое отношение, появилось уважение и четкое понимание, к его советам надо прислушиваться. Не последнюю роль в формировании такого мнения сыграло то, что его слуга прочно и основательно прописался в компании рыцарей, будучи простолюдином. Однако, несмотря на все это, Артур никогда и никому не признается в том, что он думает о Мерлине. «Ваше высочество, ваше высочество!» В дверь кто-то настойчиво забарабанил. Принц же в это время, с трудом одолев рубашку, напяливал на себя жилет. Никакого желания открывать дверь в таком положении у него не было. «Мерлин, открой и спроси, какого демона меня так рано беспокоит?» Неделю спустя, опушка леса в 2 километрах от Камелота. Этой ночью в лесу происходило очередное, за последние месяцы, странное действо магического характера. Среди деревьев стоял юноша, хотя скорее молодой мужчина, и, воздев руки к небу, произносил слова на непонятном языке. Все это продолжалось никак не меньше часа, после чего неизвестный, шатаясь, пошел в направлении Камелота. Уф, так хреново мне не было с 3 лет, когда я еще, практически, не мог контролировать свой дар и мог спустить всю свою магию в одно действие, получая, таким образом, магическое истощение, после которого меня здорово колбасило. Именно это сейчас со мной и произошло, я потратил всю свою ману. В течение всей недели, прошедшей с того момента, как я спас детей, по Камелоту и окрестностям, днем и ночью, рыскали отряды стражи и солдат. Уровень паранойи был просто запредельный. Утер просто помешался, он боялся каждого шороха, каждого чиха. Мне это было хорошо видно, я прислуживал ему и Артуру во время завтрака и ужина. Здесь в ходу 2-разовое питание. Отлучаться дальше городских стен было чревато большими неприятностями, поэтому я сидел у Гаюса, зарывшись в его драгоценную коллекцию конфиската, в надежде отыскать что-нибудь, что поможет мне решить проблему с размещением детей в более комфортных условиях, чем сейчас. Во время Великой Чистки, когда убивали магов, основная часть их книг перекочевала к лекарю. Не знаю, что связывает Утера и Гаюса, что король доверяет старику магические знания, особенно учитывая бзик монарха. Впервые узнав об этом, я был, мягко говоря, ошарашен. Но потом понял, что это логично, потому что Утер, как ни крути, дураком никогда не был и понимал, столкнуться с магией рано или поздно ему придется и лучше быть к этому хоть как-то готовым. Этакий компромисс между личным безумием и здравым смыслом. К сожалению, увидеться с Морганой наедине не получалось даже ночью. В ее покоях круглосуточно находилась Гвиневра, а снаружи дежурил взвод стражи. За безопасность своей воспитанницы король трясся еще сильнее, чем за безопасность своего сына, который возглавлял поисковую операцию в поле. Единственное, что нам оставалось, это бросать друг на друга жаркие взгляды во время очередной трапезы. К детям я забегал всего 3 раза, удостовериться, все ли в порядке и проверить сохранность охранных чар. По счастью, с этой стороны все было хорошо, ребята попались понятливые и не лезли куда не надо. На 5-й день мне повезло, я нашел в одной из книг Гаюса заклинание, которое поможет решить проблему с обустройством моих будущих учеников. К несчастью, оно оказалось просто запредельно сложным и энергоемким. Фактически это был целый ритуал, рассчитанный на нескольких весьма неслабых магов. Помнится, когда я только пришел в Камелот, то задавался вопросом о том, каким образом его построили. Судя по всему, именно с помощью этого ритуала он и был возведен. Как только Артур вернулся в замок ни с чем, и привел с собой большую часть солдат, которые рыскали по округе, Я этой же ночью отправился в лес, чтобы подобрать место для будущего строения и потихоньку начать его создавать. Суть ритуала состояла в том, что на определенной территории надо сделать небольшой прокол в мир духов и жестко зафиксировать его, чтобы никакая гадость оттуда не вылезла, а мана наоборот пребывала, наполняя окружающее пространство. Следующий этап представляет собой долгую и нудную работу с образовавшейся маной, выстраивание, с помощью длинной и сложной формулы на древнем языке, заготовки под будущее строение, на основе которой будет потом создан дом. При этом еще надо активно ментально взаимодействовать с создаваемым плетением, в подробностях представляя, каким должен быть объект. Третий же этап это, собственно, и есть создание дома из заранее помещенных в зону ритуала материалов. В общем, натуральная жесть. Если бы не форс-мажорные обстоятельства, то я не притронулся бы к этому заклинанию, как минимум, в течение ближайшего года. Шанс ошибиться и учудить какую-нибудь жуткую фигню при работе с такими высокими материями, слишком велик. Сейчас я занимался тем, что прорвал своей магией ткань реальности и жестко фиксировал червоточину в этом мире. Ввиду запредельной сложности всего процесса мне пришлось творить заклинание с помощью древнего языка, чтоб наверняка. Вот на все это весь мой резерв и ушел. Это еще что за «будь»? Пронеслось у меня в голове, когда я заметил ауру пикирующего с воздуха непонятного магического существа. С трудом уклонившись от когтей трехметровой твари, напоминающей орла, я на рефлексах выхватил меч и попытался пронзить брюхо неосторожно подставившегося существа. К сожалению, шкура этого гребаного грифона оказалась основательно зачарована на прочность, поэтому максимум, чего я смог добиться, это сильно долбануть тварь и откинуть ее от себя на 2 метра, купив себе несколько секунд. Прежде чем существо пришло в себя и снова ринулось на меня, я успел как следует его рассмотреть и прикинуть все возможные способы противодействия этому железнобокому монстру. Получалось, что в нынешней ситуации, когда резерв абсолютно пуст и невозможно использовать магию даже для усиления тела, самый верный способ выжить – это на максимальной скорости бежать в Камелот, что я и сделал, исполнив 101-й прием карате. Надо сказать, что мне очень сильно повезло с типом магической твари. Будь это какой-нибудь волк, медведь или ящер, мои останки бы уже покоились в его желудке. Это нечестивая помесь орла, грифона и еще черт знает чего, очень неуверенно чувствовала себя в лесу и вынуждена была взлетать, чтобы обнаружить меня. Я же с земли, пробираясь через бурелом, прекрасно видел ауру существа и вовремя менял направление или прятался, если понимал, что тварь меня заметила. Несмотря на то, что Камелот находился всего в 2 километрах от меня, достиг я его только через несколько часов, практически к рассвету. Тварь оказалась на редкость упорной, она крепко села мне на хвост, и я всю дорогу был вынужден петлять, периодически прикидываясь ветошью. Именно поэтому на путь к городу ушло столько времени. Когда до Камелота оставалось всего ничего, чудовище наконец-то оставило меня в покое, улетев в неведомые дали. Облегчение, которое я тогда испытал, перед тем как потерять сознание, нельзя описать словами. Словно вознесение духа на 7-е небо и спокойное блаженство. Магическое истощение очень сильно отразилось на моем состоянии, подарив мне давно забытые ощущения зверской головной боли и дикой тошноты. Когда появилась эта тварь, я смог волевым усилием загнать все свои проблемы поглубже и бодрой рысью побежал к замку. Но чем больше проходило времени, выветривая адреналин из крови, чудные ощущения стали возвращаться в 2-кратном размере, вместе с ними приходили страх и близкое дыхание смерти. Монстр подбирался все ближе, а мне было все сложнее убегать от него. К моменту, когда я уже почти попрощался с жизнью, и мысленно костерил себя последними словами за беспечную глупость, чудовище просто улетело. 2 недели спустя, полдень, окрестности Камелота. Я думаю, нам, для начала, стоит познакомиться. Назовите свое имя, что любите, что не любите, о чем мечтаете, говорю я детям, сидящим вместе со мной за круглым столом в новом убежище. Ребята, реагируя на мои слова, стали недоуменно переглядываться. Общий эмоциональный фон от этих детей примерно соответствовал тому, что показывали их лица. Я понимаю, вы уже друг с другом знакомы, но вы не знаете меня, а я не знаю вас, поэтому предлагаю именно такую форму знакомства. Ладно, подам пример. Меня зовут Мерлин. Я маг. Я люблю узнавать новое, не люблю подлых и заносчивых людей. Моя цель сделать так, чтобы гонения на владеющих даром в пяти королевствах прекратились, и мы вновь обрели почет и уважение. Мечту я, пожалуй, оставлю при себе. Давайте, кто следующий? Можно я? Робко спросила меня девочка с длинными светлыми волосами. После того, как я высказался о своих целях, дети немного осмелели, и из их эмоций постепенно стало уходить недоверие, уступая место надежде. Да, конечно, лучше встань, чтобы тебя было видно всем, мягко улыбнувшись, сказал я. Меня зовут Хельга, я люблю собирать цветы, не люблю плохих людей. Цель? Ну, не знаю, хочу вернуться домой. Молодец, можешь садиться. Кто следующий? Я. Меня зовут Бальтазар, я, друид, люблю жареную на костре оленину, ненавижу утера Пендрагона, мечтаю, чтобы он, как можно скорее, сдох в мучениях. На этот раз поднялся тот самый парень, который спросил у меня имя в катакомбах. Скорее всего, он является негласным лидером в их компании, от него прямо веет недетской силой и уверенностью, видно, что в нем есть стержень. После своего монолога он дисциплинированно сел, и... Тут же, встал второй мальчик, он был чуть ниже Бальтазара, и обладал длинными, до плеч, русыми волосами. Меня зовут Хорват, я люблю изучать магию, не люблю глупых людей, которые считают магию злом. Хочу, чтобы таких людей было как можно меньше, представился курносый мальчик с темно-рыжей шевелюрой. Интересный экземпляр, в данном случае мы явно имеем не по годам интеллектуально развитого ребенка, родители которого уже успели начать учить его магии. Я, Вероника, мне нравится смотреть за тем, как бежит вода, очень не люблю волков. Поднявшись со стула, представилась довольно милая черноволосая девочка. Меня зовут Керна, я люблю смотреть на облака, не люблю грязь. Встала последняя неизвестная участница нашего импровизированного собрания, имеющая короткие плохо остриженные каштановые волосы. Во время своего короткого монолога девочка немного стеснялась, опуская глаза в пол. Во время того, как тот или иной ребенок представлялся и говорил о своих предпочтениях, все остальные дети начинали испытывать легкое, или не очень, удивление. Видимо, за 3 недели совместного сидения в подземельях Камелота они недостаточно тесно узнали друг друга. На протяжении всего знакомства дети постепенно эмоционально расслаблялись. К моменту, когда Керна села, рассказав о себе все, что посчитала нужным, обстановка в зале стала намного менее напряженной. Ребята даже начали тихонько шептаться между собой. До этого они напряженно оглядывались по помещению и кидали в мою сторону настороженные взгляды, не зная, чего от меня ожидать. Все-таки знакомство с отрядом охотников оставило в них глубокую душевную травму, которая не скоро зарастет, если вообще зарастет. Несмотря на то, что я спас их от смерти, они все еще слабо доверяют мне, подспудно ожидая подвоха. Ну ничего, Москва тоже не сразу устроилась. Я смогу воспитать из этих юных одаренных своих верных последователей. Почему ты нас спас? Для чего мы нужны тебе? Неожиданно задал мне вопрос Бальтазар, испытующе глядя на меня. Судя по эмоциям остальных, им тоже будет очень интересно узнать ответ. Мне очень обидно, если ты всерьез полагаешь, что я мог бы бросить на смерть 5 детей, сказал я, добавляя в интонации изрядную долю укора. «А-а, извини, Мерлин, я не хотел тебя оскорбить, но, все-таки, ты же не просто так привел нас сюда». Мой посыл дошел до адресата, и парень стушевался, немного покраснев и сбившись с первоначального настроя. С приходом тирании утера магическое искусство оказалось под запретом, большинство знаний было утеряно. Меньше всего пострадали служители древней религии, сохранив за собой немалую силу. Все остальные волшебники, не исповедующие древний культ, оказались почти полностью истреблены. Я обладаю большой волшебной силой и знаниями. Я предлагаю вам стать моими учениками. Знания многих поколений магов не должны быть забыты. Однажды мы сможем привести свой род и все 5 королевств к процветанию. Отомстим утеру Пендрагону, Саруму и их шавкам, что угнетают нас долгие годы. Вместе, говорил я, выдерживая определенную долю пафоса. На детей моя речь произвела довольно сильное впечатление. После того, как я сказал последнюю фразу, они загомонили и наперебой стали уверять меня, что готовы помочь мне в благородном деле мести, став моими учениками. Не помню, какую должность этот старик занимал в каноне и как его звали. У меня вот так, казначея я вообще выдумал. По логике вещей такой человек просто обязан существовать. Часть 1, отрезок 12. Часть 1, отрезок 12. Тот же день. Полночь. Учебная аудитория. На меня смотрели сидящие за партами ученики, сонно потирая глаза. В их взглядах было столько надежды и ожидания чуда, что мне даже пришлось побороться с внезапно напавшей робостью. До меня вдруг дошел весь масштаб задачи, которую я перед собой поставил, и обрушилось понимание ответственности, взятой мной за дальнейшую судьбу этих детей. Ведь я задумал, ни много ни мало, о переделку общественного, экономического и частично политического устройства всей Англии на свой, более прогрессивный, лад, а также собираюсь по полной использовать этих ребят в своих планах. Приступ неуверенности и самобичевания длился всего около десятка секунд. В конце концов, если бы не моя помощь, все эти милые дети были бы мертвы. К тому же я никого не держу, они могут в любой момент уйти на четыре стороны света. Конечно, сейчас им просто некуда податься, у них никого и ничего нет, кроме друг друга. Но даже в том случае, если они захотят покинуть меня потом, когда подрастут и станут настоящими магами, я не стану никому препятствовать. Моя главная задача – воспитать из этих детей верных последователей, хорошо обучить их магическому искусству и привить им свой взгляд на мир, взгляд человека намного более развитой цивилизации. По большому счету мне нужны не столько волшебники, сколько люди с определенным складом ума, которые будут помогать мне строить новый порядок. Если же ученики станут от меня разбегаться, твердо решив, что им со мной не по пути, значит, я хреновый учитель и наставник. Итак, вижу, вы не последовали моим рекомендациям и не выспались днем как следует, укоризненно обратился я к детям. Сегодня днем, когда состоялось наше знакомство, и они согласились стать моими учениками, я провел для них небольшую экскурсию по созданному для них убежищу и предупредил ребят, что надо переходить на ночной образ жизни, ибо у меня есть возможность обучать их только ночью. Судя по всему, они частично проигнорировали мои слова. Впрочем, будет им урок на будущее. Мои слова подействовали на детей, и они виновато опустили глазки в пол. Эмоции подтверждали их мимику, им действительно было стыдно. Надеюсь, впредь вы, мои дорогие ученики, будете более внимательно относиться к тому, что я говорю, сказал я ребятам после того, как наложил на них плетение, временно придающее организму общую бодрость, и они стали оживать прямо на глазах. «Поднимите руку те, кто знает грамоту». «Да, не густо». Руку поднял только хорват, остальные сидят и с непониманием хлопают глазами, глядя на меня. Видимо, они думали, что я буду им тут показывать суперкрутые заклинания, а не спрашивать о какой-то там грамоте. Эх, чувствую, намучаюсь еще с ними. Самое обидное, что я сам все это начал. Так, отставить хандру. Вперед на баррикады учебного процесса. Там же, 3 часа спустя. На этом вводный урок можно, пожалуй, закончить. Все свободны. Советую вам незамедлительно отправиться в кровать. Заклинание, которым я вас взбодрил, скоро перестанет действовать, и вы можете не справиться со сном, отрубившись прямо там, где вы будете находиться, сказал учитель, завершая этим свой первый урок. Керна, как и все ее друзья, немного напуганная словами Мерлина, поспешила в свою комнату, чтобы утонуть в большой и роскошной, на взгляд девочки, кровати. Первые полчаса она ворочалась и никак не могла уснуть. В голове помимо воли стали роиться разнообразные мысли и недавние воспоминания. Всего за месяц у нее в жизни произошло столько событий и крутых разворотов, что Керна никак до конца не может поверить в происходящее сейчас. Когда на глухое убежище в лесу, где жило всего несколько семей, среди которых были друиды и те, кто просто практикуют магию, не разделяя постулаты древней религии, напали охотники за головами, Керна пребывала в перманентном ступоре. Ее родители были довольно сильными магами и смогли унести с собой на тот свет 7 нападавших, прежде чем их изрубили на куски. Девочку, которая в это время стояла в стороне и без единой мысли во взгляде следила за тем, как погибают мама и папа, посадили в специально приготовленную передвижную клетку. Очнулась Керна уже будучи в плену, рядом с ней обнаружился ее друг Бальтазар. Вся его одежда была изорвана и испачкана, открытые участки тела покрыты синяками и ссадинами, а взгляд буквально горел пламенем лютой ненависти. Заметив, что девочка пришла в себя и со страхом осматривается вокруг, он тут же крепко обнял ее и стал объяснять, что случилось. От таких новостей Керна впала в натуральную истерику, прервать которую не смог даже грубый окрик конвоира и последующие весьма чувствительные удары древком копья через прутья решетки. Основные удары принимал на себя Бальтазар, закрывая ее собой, Но, несмотря на это, девочке все равно прилетало весьма сильно. Потом Керна, конечно, успокоилась, очень сильно ей в этом помог сосед по клетке, который со всей возможной убежденностью в своих словах заверял ее, что обязательно найдет способ освободиться и сбежать. Несмотря на явную несбыточность обещаний мальчика, она поверила ему, ухватившись за призрак надежды на спасение. Эти 4 дня, которые она провела в передвижной клетке, были самыми худшими в жизни 10-летней девочки. Постоянное чувство боли и тоски по погибшим родственникам, а также страх и безысходность просто сводили с ума. Единственным хрупким лучом надежды в этом царстве мрака был Бальтазар и его обещание. Вопреки всем доводам своего неглупого разума она верила юному друиду, верила, потому что ничего другого ей не оставалось. Момент, когда рядом появилась еще одна клетка, в которой ютились 3 грязных, испуганных, она пропустила, находясь в плену своих переживаний. Будучи от природы эмоциональным и открытым ребенком, Керна буквально погрузилась в черную меланхолию, слабо реагируя на окружающий мир. Более или менее ожила она только, когда их караван стал подъезжать к Камелоту. Девочка, которая всю жизнь провела в лесу, стала с интересом и восторгом обозревать огни ночного города, забыв на мгновение обо всем на свете. Именно тогда и случилось событие, перевернувшее ее жизнь во второй раз. Охранявшие детей охотники, оставшиеся сторожить юных одаренных, пока их товарищи развлекаются в таверне, неожиданно, с каким-то влажным хрустом повалились на мостовую и остались там лежать безжизненными куклами с вывернутой шеей. Следом за этим, клетки, повинуясь невидимой силе, распахнулись настежь. Несмотря на то, что открылся путь к свободе, никто из детей не воспользовался предоставленной возможностью. Слишком напуганы они были. К тому же все произошло слишком быстро, и ребята просто не успели сориентироваться. Сразу же после того, как все произошло, из-за угла выбежала высокая темная фигура. Когда некто оказался в свете фонаря, Керна увидела перед собой молодого парня, не намного старше ее самой. В следующее мгновение девочка почувствовала какое-то неестественное умиротворение. Казалось, она вновь оказалась в родной хижине, рядом с близкими. Когда незнакомец позвал их за собой, Керна моментально повиновалась, не думая ни о чем. Ее друзья сделали то же самое. Пребывая в каком-то полусне, она, вместе с остальными жертвами политики утера Пендрагона, в быстром темпе следовала за странным юношей по пустым улицам Камелота, освещаемым светом неполной луны. Нормальное восприятие реальности вернулось к ней только, когда они все вместе вошли в темное подземелье. Вместе с сознанием проснулись и чувства, весьма далекие от счастья и гармонии. Но, если раньше эмоциональный спектр колебался в районе страха, неуверенности и боли от потери родных, то теперь он сместился поближе к интересу и крепнущей надежде на лучшее. Неожиданно кромешный мрак сменился дневным светом, глаза, успевшие кое-как привыкнуть к темноте, резануло болью, и девочка на несколько секунд ослепла. Проморгавшись, девочка увидела то, что заставило ее в изумлении открыть рот. В широком проходе тоннеля, под потолком, висел белый шар размером с яблоко. Он, подобно маленькому солнцу, освещал своим мягким светом всю видимую часть подземелий. Через несколько секунд любования Керна все-таки смогла оторвать взгляд от невиданного ранее явления и оглядеться по сторонам. Рядом стояли остальные дети, которые, так же как и она секунду назад, пораженно смотрели на шар света. Даже Бальтазар, за последние 4 дня ставший для нее олицетворением силы духа, непоколебимости, храбрости и примером для подражания, был до глубины души поражен столь явным проявлением магии и восхищенно наблюдал за этим маленьким солнышком. Наконец девочка перевела взгляд на их спасителя, молча стоящего впереди и ждущего момента, когда дети хоть немного придут в себя, чтобы повести ребят дальше. Будучи весьма сообразительной, Керна всего за несколько секунд смогла понять происходящее и мотивы поступков юноши. Очевидно, что живущий в Камелоте маг каким-то образом узнал о том, что привезли одаренных детей для казни, и решил помочь им избежать неминуемой смерти. Примерно такие мысли бродили в тот момент в голове 10-летней девочки. «Вперед, у нас мало времени, скоро трупы обнаружат. Я отведу вас в безопасное место, где вы сможете пересидеть некоторое время», — сказал юный чародей спустя полминуты, когда все дети наконец смогли справиться с удивлением и начать адекватно воспринимать реальность. Ребята, видимо, пришли к тем же умозаключениям, что и Керна, так как не стали возражать или задавать наверняка имеющиеся у них вопросы, а молча последовали за юношей. Путь до подземного убежища занял примерно полчаса, которые особо не отложились в памяти уставшей девочки. Когда они наконец-то дошли до места, она в очередной раз за сегодняшнюю ночь поймала себя на том, что ее челюсть очень сильно стремится встретиться с полом. В понимании Керны безопасное место под землей – это темное, тесное, сырое и наполненное крысами место. Вместо этого ее взгляду предстало чистое, просторное помещение с ровными стенами и высоким потолком, исписанными каким-то невиданным, но красивым орнаментом в виде различных листьев и ветвей. Освещалось все это тремя висящими под потолком шарами света, и практически все пространство занимали разнообразные мешки. Быстро показав детям свое убежище и разъяснив им некоторые важные для выживания вещи, юноша оставил их одних. Следующие 3 недели Керна страдала от скуки и мечтала о том, чтобы помыться. Сидение в ограниченном пространстве очень угнетающе действовало на активную и деятельную девочку. Если бы не постоянные игры, которые дети устраивали между собой, чтобы хоть чем-нибудь занять свое время, было бы совсем плохо. Каждый раз, когда приходил Мерлин, Керна надеялась, что он наконец заберет их отсюда или что-нибудь объяснит. К сожалению, он забегал лишь на короткое время, проверить все ли у них хорошо и подбодрить. Когда юноша наконец-то стал выводить их из катакомб, она почувствовала небывалое воодушевление. Девочка настолько откровенно устала сидеть, пусть даже и в красивом, но каменном мешке, что ощущала, будто у нее выросли крылья. На этом воспоминании Керна мгновенно забылась здоровым сном младенца, как и предупреждал Мерлин. Часть 1. Отрезок 13. Часть 1. Отрезок 13. Мертвецкое. Утро. Интересно, очень интересно. У этого человека видны явные следы недавно перенесенной ветряной горянки, которую он, судя по всему, благополучно пережил. Внешних признаков, указывающих на причины смерти, я не вижу. Будем вскрывать, меня внутри аж передернуло, а к горлу подкатил увесистый ком. Но я постарался не показать своего отвращения этому вредному старикану, спокойно подав ему сумку с хирургическими инструментами и в душе молясь всем известным богам, чтобы он не додумался привлечь мою скромную персону к разделке трупа, как это не раз уже бывало. Напрашиваясь к старику в ученики, мне как-то не приходило в голову, что ремесло лекаря предполагает не только приготовление различных зелий, припарок, диагностику болезней и, если надо, перевязку ран, а еще и хирургию вместе с работой в мертвецкой. Когда мы с Гаюсом пришли сюда в первый раз, и лекарь заставил меня вскрывать грудную клетку трупу какого-то толстяка, аргументируя это тем, что я нуждаюсь в практике, а подпускать мою персону к живым пациентам пока нельзя, мне пришлось изо всех сил сдерживаться, чтобы не заблевать здесь все. В этом деле даже магия не особо помогала. Проблемы были не физиологическими, а чисто психологическими. Старик же, глядя на серо-зеленый оттенок моего лица, стоял и ехидно посмеивался. «Помоги-ка мне, сделай аккуратный надрез вот, здесь, вот скотина, знает же, как я к этому отношусь». Подхожу к столу, на котором лежит труп, беру в руки средневековую предтечу скальпеля и начинаю осторожно вскрывать стенку желудка, стараясь загнать свою брезгливость в дальние уголки сознания. Рвотных позывов при виде человеческих внутренностей я уже не испытываю, но приятного все равно мало. Учителем Гаюс оказался очень требовательным и занудным. Все время, когда я не находился на службе у Артура, старик таскал меня с собой по больным, знакомя меня с ремеслом лекаря на практике. Показывал, как нужно готовить те или иные зелья лечебного и не очень свойства. Про теоретический материал, которым он меня загружал, и говорить не стоит, его было до хрена. Мне приходилось с помощью магии ускорять, долгое время поддерживая в рабочем состоянии, свой мозг, чтобы одновременно штудировать книги по магическому искусству, ремеслу лекаря и составлять учебный план для детей, что тоже добавляло изрядной головной боли, так как я сам еще, по большому счету, ученик и многого не знаю. Обращаться за помощью к Гаюсу, рассказывая ему о том, что именно я устроил тот переполох, из-за которого весь Камелот до сих пор икает, мне категорически не хотелось. Было у меня какое-то смутное недоверие к старику. Я до сих пор не мог понять, что заставляло, и до сих пор заставляет, его равнодушно смотреть за тем, как истребляют людей, обладающих даром, даже детей. Поэтому у меня нет совершенно никаких гарантий, что он не сдаст местоположение ребят утеру. Хоть школа и защищена мощным скрывающим барьером, но рисковать, испытывая мою магию на прочность, все равно не стоит. Что ты творишь, бестолочь криворукая? А если бы это был живой человек, ты бы ему внутреннее кровотечение обеспечил, балбес? Проорал Гаюс, дав мне увесистый подзатыльник. Дело в том, что моя рука дрогнула, и я крупно ошибся, сделав надрез там, где этого делать не следовало. Все было бы нормально, если бы ты не стоял над душой и не прожигал таким пристальным взглядом, огрызнулся я в ответ. Понимаю, что старик пропесочил меня по делу, но уязвленная гордость требовала сказать ему хоть что-нибудь. Поговори мне еще тут, неуч. И снова подзатыльник от доброго дядюшки Гаюса. Формат наших с лекарем взаимоотношений претерпел серьезные изменения с того момента, как он стал учить меня своему ремеслу. Если раньше мы общались примерно на равных, и то, что он помогал мне освоить магию, никак на этом не сказывалось. Когда же я стал учиться у него не магическому врачеванию, Гаюс из нормального, может чуть вредного, старика превратился в натурального тирана и деспота. Справлялся с усилившейся нагрузкой я только благодаря знаниям дракона, серьезно усилившим мою ментальную мощь. Наконец-то старик закончил разбираться с трупами и отпустил меня. Я же быстрым шагом достиг покоев Гаюса, оставил там хирургические инструменты и, взяв ведро с тряпкой, отправился к Артуру. Удивительно, но с тех пор, как старик стал меня учить, работа на принца начала восприниматься мной чуть ли не как халява и отдых. Младший Пендрагон обнаружился в своей постели, спящий сном младенца. Мне ничего не стоило сделать его сон чуть более крепким, чтобы он не проснулся в неподходящий момент и не увидел, как я на самом деле предпочитаю убираться. Это был самый счастливый день в жизни принца Артура. Он женится на самой красивой и желанной девушке на свете. Вот стоит отец и широко улыбается ему и его избраннице, прекрасное лицо которой скрыто вуалью свадебного платья. Весь тронный зал набит придворными, в полной тишине ожидающими начала церемонии. Наконец священник начинает произносить положенную речь. Через некоторое время, казавшееся молодому принцу вечностью, церемония подходит к концу и настает время для поцелуя, который должен закрепить брачный союз. Вот невеста поднимает вуаль, чтобы соединить уста со своим суженым, а он каменеет от ужаса, видя перед собой отвратительную зеленую рожу с выдающимися нижними клыками, похожими на кабаньи, и поросячьим носом. Оглядевшись по сторонам, Артур видит все так же улыбающегося отца и придворных, смотрящих на него с ожиданием. «Что-то не так, любовь моя?» – спрашивает существо красивым девичьим голоском. От такого чудовищного диссонанса ему становится по-настоящему страшно. Ужас буквально проникает в каждую клеточку тела, и он с криком просыпается. «С добрым утром, сир», – говорю я Артуру, после того, как он вдоволь огласил замок ревом раненого барана. «Мерлин, не знаю, чего в его голосе было больше, усталости или недоумения. Что ты здесь делаешь?» «Убираюсь, сир», — ответил я, мимикой и взглядом намекая на то, что это очень глупый вопрос. «А почему так рано?» «Уже почти полдень, сир. Долго тебе еще убираться?» — с надеждой спросил принц, желая поскорее от меня избавиться. «Я уже закончил, сир». «Прекрасно, ты молодец, Мерлин. Я дарю тебе сегодня выходной». «Благодарю, сир», — говорю я, и выхожу из комнаты. Такая щедрость Артура связана с тем, что Артур боится того, что от меня опять последуют долгие нотации на тему того, что нельзя так поздно вставать и вообще надо быть более самостоятельным в быту. После очередного пакета знаний ящера я как-то совершенно внезапно вышел на абсолютно новый, намного более тонкий уровень ментального оперирования. И моим подопытным кроликом в проверке новых возможностей стал Артур. У меня возникла идея совместить эксперимент с воспитательным моментом, приучив младшего Пендрагона, что если он будет вставать слишком поздно, то будет получать замечательные в своей отвратительности кошмары. Сегодня, закончив уборку, я сгенерировал для Артура очередной кошмар с довольно простеньким сюжетом. Надо признаться, мне доставляет сильное моральное удовольствие троллить принца. И я решил, коль день у меня сегодня свободный, пойти потренироваться на полигон. В это время там обычно собираются рыцари, и мне обязательно найдется партнер для спарринга. Главное не попадаться на глаза Гаюсу, а то он быстро найдет, чем меня занять. Преодолев каменные коридоры замка, оказываюсь на самой любимой тренировочной площадке воинской элиты Камелота. Любимая она по той простой причине, что рядом имеется удобный ход, через который можно оперативно попасть в башню Гаюса. Очень удобно, если перестараешься во время спарринга и покалечишь своего партнера, или сам отхватишь по самое не балуйся. Такое с горячими альбионскими парнями происходит периодически, поэтому они быстро просекли фишку и стали тренироваться практически только тут. «Привет, тренируешься? Почему один?» Здороваюсь с Ланселотом, который одиноко машет мечом на дальнем краю полигона. «Здравствуй, рад тебя видеть, Мерлин». На его лице расцветает приветливая улыбка, и он пожимает мне руку. «А с кем? Я здесь никого не знаю», отвечает парень на мой вопрос, обводя взглядом тренирующихся рыцарей. «Они, кстати, начали косить глазами в нашу сторону. А подойти познакомиться, религия не позволяет, так уж и быть, преподам тебе урок. Будь добр, сгоняй в оружейную за нормальным мечом и щитом. Если Маркус будет подсовывать всякий хлам, скажи, что я ему вы». «Спасибо, я мигом», мой собеседник просиял, как начищенная монета, и тут же умчался на склад. 2 недели назад, оклемавшись после магического истощения и дикого забега от неизвестной магической твари, я вернулся в Камелот. К счастью, на восстановление мне понадобилось всего несколько часов, и мою пропажу не успели заметить. С учетом того, что тогда в городе и окрестностях был повышенный режим паранойи, меня могли начать подозревать во всяком нехорошем, и, как это в средневековье заведено, тут же потащили бы к палачу. Имея возможность и время осознать и поразмыслить о произошедшем, я понял, что всего этого можно было бы легко избежать, не будь у меня вместо головы кочан капусты. Нахождение на пороге смерти здорово прочистило мне мозги, избавив от ложного ощущения всемогущества. Всю сознательную жизнь магия помогала и оберегала меня, и со временем я перестал чего-либо серьезно бояться. Мне стало казаться, что любые проблемы и напасти мне по плечу. Весь мой жизненный опыт это все время, изо дня в день, подтверждал. Пробудившаяся память прошлой жизни, не полностью, но отрезвила меня. Я покончил с бездумным использованием магии направо и налево, скрываясь только, чтобы не огорчать мать, и начал соблюдать простейшие правила конспирации. Стал развивать контроль над своим даром и пошел к Канину в ученики, начав задумываться о своей дальнейшей судьбе. К сожалению, все мои действия были продиктованы, в основном, разумом, в душе же оставался все тот же идиотизм с отсутствующим инстинктом самосохранения. Придя в Камелот и поняв, в каком мире я оказался, ко всему прочему добавилась непоколебимая вера в собственную избранность. Поначалу, до поры до времени, все шло просто замечательно. Моя магическая сила и мастерство довольно быстро росли, получив жирный кусок в виде знаний великого дракона и приличной коллекции конфиската от Гаюса. Появился серьезный авторитет среди военной элиты королевства, ненапряженная, с моими талантами, должность, и устроилась личная жизнь. Закономерным итогом всего этого стало то, что я просто-напросто потерял берега. Ко мне в руки попало описание сложнейшего ритуала. Из-за нехватки времени я более или менее подробно его изучил и тут же побежал совершать нелегкий первый этап, совершенно не учтя размеры энергозатрат, по умолчанию решив, что моего резерва все равно хватит. Не подумал о чудовищных возмущениях магического фона, которые могут затронуть весь остров и дойти до северных берегов Франции. Ничего удивительного в том, что грифон, находившийся относительно близко, прилетел к источнику гигантского магического выброса и решил закусить его автором. Нет, я потом прочитал в бестиарии, посвященном редким и уже вымершим существам, что эта тварь обожает человечину, а одаренные у нее вообще почитаются деликатесом. Сильнейший стресс, испытанный мной тогда, помог мне вставить мозги на место. Лежа во овраге без сил, в ожидании неминуемой гибели, я думал о Моргане и боялся представить, что с ней будет, вспоминал мать, зло смеялся над своими великими планами. В общем, кардинально переосмысливал прожитую мной жизнь и уже морально был готов к тому, чтобы оказаться ранним завтраком Грифона. Когда тварь улетела, устав меня преследовать, я буквально получил второй шанс, заново родился, можно сказать. Произошедшее заставило меня круто пересмотреть отношение к себе и окружающим. Ритуал, доставивший мне столько проблем, я разобрал буквально по косточкам, определив, что, где и по каким принципам работает. На все про все ушло примерно 10 дней. Причем, надо заметить, я просто досконально изучил ритуал, а не воссоздал его в форме магического плетения. На это, по самым скромным прикидкам, может уйти от полугода до 9 месяцев. Время поджимало, держать детей в подземелье было уже нельзя, потому что утер бросил людей на прочесывание катакомб, когда поиски в самом городе и ближайших деревнях ничего не дали. Стражники, повинуясь моим чарам, проходили мимо убежища, где прятались беглецы. Но такое положение не могло длиться вечно, в какой-то момент солдаты поняли бы, что в катакомбах есть область, куда их что-то не пускает. Если бы они собрались и целенаправленно волевым усилием пошли туда, моя магия пропустила бы стражников. Дело в том, что заклинание «Скрыто», которое я использую, действует на всех разумных в определенной зоне, заставляя их мозги мгновенно переключать внимание с объекта охраны на что-нибудь другое. Они как бы видят и помнят, но совершенно не воспринимают, обрываются ассоциативные связи. Очень тонкое и сложное заклинание из знаний дракона. К сожалению, у него есть одна слабость: если объектов воздействия будет больше двух десятков, и они все станут стремиться туда, куда не надо, заклинание начнет сбоить, не в силах справиться с одновременным напором стольких разумов. Задействовав все свое мастерство, я за 4 дня все-таки смог закончить постройку тайной магической школы. При строительстве использовалось только дерево, единственный материал которого было в достатке. В итоге у меня получился импровизированный 3-этажный особняк с 1 подземным уровнем и 2 обычными. Жилые комнаты, коих было 10, в расчете на будущее пополнение, и туалет с ванной располагались на 1-м этаже, на 2-м я создал пару учебных аудиторий, 1 для лекций, в другой же можно проводить практические уроки по магии, а на 3-м уровне разместился большой зал с круглым столом. Постель и одежду для детей пришлось свистнуть из замковых складов. Еду им я перетащил из своего склада. С водой же вообще интересно получилось. Дело в том, что в ритуале было, оказывается, несколько готовых инженерно-архитектурных схем, которые здорово облегчили мне работу. В том числе и схема водопровода, в которой было заложено заклинание, преобразующее ману в чистейшую воду. А благодаря контролируемой червоточине проблем с магической энергией не было. Конечно, проблем осталось еще куча, и их еще предстоит решать, но постройку к заселению детей я более или менее подготовил. Ланселот, скажи, пожалуйста, ты почему взял только 1 комплект, собираешься сражаться против меня этой дрянной железякой, или предлагаешь, чтобы это делал я, понимаешь? Дело в том, что сир Маркус не дал мне больше ничего, я передал ему твои слова, но на него это не подействовало, то есть подействовало, но как-то не так. Так, а ну-ка пойдем, надо привести этого жадного засранца в чувство, сказал я, устремившись в сторону оружейного склада. Ланселот же, как ни странно, увязался за мной. Не сказать, что я пришел в бешенство, но определенная злость во мне появилась и стала с каждой секундой нарастать. Маркус, единственный человек в Камелоте, вызывающий у меня дикую ненависть одним своим существованием. И это было полностью взаимно. Он, старый, вредный мерзавец, которого в силу возраста и утраты правой ноги по колено поставили заведовать оружейным складом Камелота. При всей своей склочности Маркус, ко всему прочему, имеет еще и весьма сильный синдром прапорщика. Первый раз мы с ним встретились, когда я пришел в оружейную, чтобы купить нормальную амуницию, как раз накопил достаточно денег с 2 зарплат. Дело в том, что в результате многочисленных войн и инцидентов, связанных с магией, в вооруженных силах Камелота наблюдается весьма бодрая текучка кадров. Рыцари, как элиту, это касается в меньшей степени, чем простых солдат, но потери наблюдаются и у них. Гибнут в основном молодые кабальера, не успевшие еще жениться и обзавестись потомством, и их имущество отходит казне. Утер же решил восполнить довольно существенный дефицит бюджета, начав распродавать кучу пылящегося на складе оружия и доспехов, которых все равно некому было носить. Я, посоветовавшись с Персивалем, захотел приобрести себе неплохой рыцарский доспех и стал на него копить. Все равно получилось бы дешевле, чем заказывать аналогичное изделие у кузнеца, не говоря уже о времени. Суть первоначального конфликта между нами заключалась в том, что этот старый отказался продавать мне рыцарский комплект, мотивируя это моей, якобы, подозрительной рожей. Деньги главное взял, еще и ухмылялся мне в лицо, гад. Думаю, не надо говорить о вспыхнувшей у меня неземной любви к данному персонажу. Тогда я еще не владел ментальной магией достаточно для того, чтобы заставить такого скрягу, как Маркус, расстаться с честно нажитым добром. К счастью, налаженные связи и авторитет среди рыцарей уже были, и я обратился к предводителям уездного дворянства, Леону, Хильфнару и Рикарду. Они меня выслушали и решили тихо разобраться с этим делом. Маркус все-таки их товарищ, и им не хотелось бы бесчестить его, бросая тень на репутацию всех рыцарей Камелота. В процессе следствия Рикард, бывший в этой компании кем-то вроде Джерай, то есть похотливый алкоголик, который странным образом все про всех знает, выяснил, что эта скотина поступает так практически с каждым вторым покупателем незнатного происхождения, а не жалуется на него никто, так как все знают о заботе и внимании утера по отношению к простому народу. Узнав о махинациях Маркуса, рыцари, мягко говоря, не обрадовались и пошли к старику выяснять отношения. Не знаю, о чем они с ним беседовали, не присутствовал, но на следующий день я, придя в оружейную, получил долгожданный комплект брони и оружия вместе с увесистой денежной компенсацией. Вот с тех пор наши отношения и колеблются от холодной войны до горячей. Правда, дальше забористых матюгов наш конфликт не разгорался по причине увечья моего недруга, и связанная с этим невозможность проведения смертельного поединка. Я стараюсь лишний раз не появляться на оружейном складе, и, если есть возможность, прошу сбегать туда какого-нибудь знакомого рыцаря. Благодаря разветвленной сети тайных ходов быстро достигаю цели и без стука, ногой, распахиваю дверь. В глаза сразу бросается необычайная пустынность помещения. Обычно днем здесь кипит работа. Слуги приносят и уносят те или иные вещи, перетаскивают что-либо, а Маркус всем этим руководит, не забывая крыть своих подчиненных многоэтажными конструкциями. «Держи меч наготове. Что-то мне это не нравится», — обернувшись, сказал я Ланселоту. Тот внял моим словам, насторожившись. Часть 1. Отрезок 14. Часть 1. Отрезок 14. Час спустя. Оружейный склад. Стоя перед закутанным в черный плащ королевским прознатчиком, Ланселот испытывал ничем не объяснимую робость. Несмотря на добродушный взгляд и располагающее лицо, казалось, что этот человек видит тебя насквозь и знает все твои тайны. За 3 дня пребывания в Камелоте кандидат в рыцари успел кое-что услышать о лорде Агравейне. Он случайно зацепил краем уха разговор пары придворных, которые, с хорошо видимой неприязнью к предмету обсуждения, недовольно сокрушались о недостойном коварстве родственника короля, умудрившимся сохранить свое положение после серьезной неудачи в поиске колдунов. Из этого Ланселот составил определенные выводы о данном персонаже. Будучи человеком, свято почитающим рыцарский кодекс, парень понял, означенный лорд Агравейн является типом зело подозрительным и хитрым. От него, по возможности, нужно держаться подальше. И вот сейчас этот человек выпытывает из него все возможные детали происходящего на оружейном складе, когда сир Маркус и 5 слуг были еще живы. Ты не замечал в поведении сира Маркуса чего-нибудь странного? Может быть, он нервничал или больше обычного был зол? Мягко задал Агравейн Ланселоту очередной вопрос. Я недавно прибыл в Камелот, сир, поэтому не знаю, как обычно вел себя сэр Маркус. Но ничего подозрительного в его поведении я не обнаружил. Несмотря на предвзятое отношение к прознатчику, Ланселот охотно отвечал на его вопросы и искренне вспоминал все детали, понимая серьезность ситуации. Подождите, кажется, один из слуг был сильно не в себе. У него тряслись руки, и он уронил ящик, который нес. А когда сир Маркус начал его ругать, у него было такое лицо, будто его сейчас поведут на виселицу. Слова Ланселота заметно оживили Агравейна. Он резко втянул носом воздух, черты лица обострились, шурин короля стал походить на гончую, которая взяла след оленя. Сделав знак парню следовать за ним, лорд пошел туда, где Гаюс осматривал тела погибших. «О ком из них ты говорил?» Показывая на трупы слуг, спросил он. «Простите, сир, боюсь, его нет среди мертвецов», — ответил Ланселот спустя минуту тщательного вглядывания в лица. «Занятно, занятно, опиши мне его». И тот, кого в Камелоте знали как Ланселота, 5 сына лорда Ирвина из Сассекса, стал подробно рассказывать о внешности и приметах означенного слуги. «Идя по коридору в западное крыло замка, я проклинал все на свете, и особенно неведомого убийцу, отправившего на тот свет злобного старика вместе с обслугой оружейного склада. Если смерть Маркуса была мне безразлична, туда ему и дорога, то неплохих парней, с которыми у меня имелся хорошо налаженный контакт, искренне жаль. Но главная причина моего негодования кроется в том, что теперь, в связи с этим, режим тревоги в Камелоте опять вернется к тому уровню, на котором он был 3 недели назад. А это значит, что мне теперь каждую ночь придется изображать из себя Штирлица и Джеймса Бонда в одном лице, чтобы суметь незаметно выйти из Камелота и поделиться с учениками своей мудростью. И неизвестно, сколько это еще все может продлиться. С Морганой за прошедшие 3 недели я так и не смог встретиться с глазу на глаз. Честно признаться, без ее общества все эти дни мне было очень тяжело. О чем бы я ни думал, как ни старался отвлечься, мои мысли все равно возвращались к ней. Возникало сильное, нестерпимое желание увидеть Моргану и заключить возлюбленную в объятия. Сдерживало меня только понимание, что рано или поздно наряд стражи уберут от ее покоев, а Гвиневра перестанет у нее ночевать. И вот сейчас произошло событие, которое отодвинет на неопределенный срок мое воссоединение с любимой. Мне надоело ждать. Сейчас, пока об убийстве Маркуса не известили утера, у меня есть небольшое временное окно, чтобы проскочить в спальню Морганы. К счастью, Гвиневра не находится подле своей госпожи денно и ночно, заступая на свой пост лишь ночью. В связи с этим мои шансы на незаметное проникновение резко повышаются. Спустя полчаса оказываюсь в нужном месте. У дверей, по обе стороны, стоят стражники, еще 2 пары патрулируют коридоры, ведущие к покоям воспитанницы короля, а один, вообще, занял потайную нишу и внимательно следит за своими товарищами. При этом они периодически обмениваются малопонятными мне условными знаками. Видно, что каждый из них серьезно относится к своим обязанностям. Походка выдает в них хороших бойцов. На вояк, охраняющих подземелье, эти ребята походят только формой. Тут нужно думать. Если попасть к Моргане я могу без проблем, то сделать это незаметно, никого не потревожив, будут серьезные трудности. К сожалению, скрыт здесь не поможет. Слишком много направленного внимания на относительно небольшой участок пространства. Придется долго и нудно расшатывать их критическое восприятие. У всех, одновременно. Смешно, я могу сделать с разумом любого человека, и почти любого мага, все что угодно. Если же целей становится больше 2, мои возможности резко уменьшаются в зависимости от количества. А заниматься каждым по отдельности я не могу. Другие тут же заметят странное поведение товарища и переполошатся. Отхожу немного в сторону, нажимаю на ничем не примечательный участок стены. Открывается тайный ход, и ныряю в него. Отсюда можно, никем не замеченным, осуществлять свой план. Там же, 1,5 часа спустя. Однако вымотался я изрядно. Зато теперь доступ в заветные покои открыт. Мне удалось сделать в разумах стражей небольшую, но очень важную закладку. Теперь, в случае если я попадусь им на глаза, они будут считать меня, и все связанное со мной, несущественным. Настолько, что ничего из этого не будет откладываться в сознании. Покидаю потайной ход, отряхиваюсь от паутины и пыли, и бодрым шагом иду в нужную сторону, предвкушая встречу с любимой. Как и ожидалось, стражники мазнули по мне ленивыми взглядами и тут же забыли о моем существовании. Открываю дверь и захожу, почти машинально накрывая комнату куполом тишины. Оглядываю покои, в глаза почти сразу бросается какой-то жуткий беспорядок. Постель не заправлена, шелковое покрывало, скомканное, лежит на полу, шкаф открыт, а вещи валяются, где только можно. Сама девушка обнаруживается далеко не сразу. Она стояла за ширмой и неотрывно глядела в окно, наблюдая за тем, что творится на улице, поэтому я и не заметил ее, когда вошел. Моргана, любимая, резко оборачивается и окидывает меня удивленным взглядом. «Здравствуй, Мерлин, как не даю договорить, резко сближаюсь и страстно впиваюсь в сладкие губы, проникая языком в ее уста, взяв личико в ладони. Опешив от такого напора, первые секунды Моргана просто стояла, не проявляя никакой инициативы. Но ступор скоро прошел, и она ответила не менее страстно, активно включившись в процесс своим язычком и обхватив руками мою спину. От близкого соседства с юной обладательницей изумительной фигуры и неплохих форм, мушкетер обнажил шпагу. Девушка явно почувствовала мои затруднения, но не смутилась, как это раньше с ней случалось. По-моему, это еще больше ее раззадорило. Через 10 минут мне, после непродолжительной, но очень тяжелой борьбой со своими желаниями, пришлось буквально силой отрывать от себя Моргану. Мы настолько увлеклись в процессе, что переместились на кровать и принялись срывать друг с друга одежду. К сожалению, моя возлюбленная непростая девушка и лишение ее невинности сейчас может плохо на мне отразиться. Скрыть факт превращения Морганы в женщину не получится утаивать сколь-либо долго. Гаюс, который является великолепным врачом-многостаночником, может заметить и правильно интерпретировать изменения в своей пациентке. Он, конечно, прикроет меня, если я во всем признаюсь, но мой мозг окажется у него на блюдечке, и старик долго и со вкусом будет его употреблять. Не надо забывать еще об одном человеке, Гвиневра. Эта девушка служит Моргане с детства, они выросли вместе, и она тоже может заметить кое-какие изменения в своей госпоже. Хуже другое, воспитанница короля может по секрету поделиться с ней произошедшим событием, без имен, разумеется. Как та поведет себя в этом случае, я сказать не берусь. Может, сразу побежит к утеру, или, что вернее, начнет тихонько трепаться, тоже по секрету. Учитывая страсть слабого пола к сплетням, особенно таким горячим, через какое-то время по замку станут активно гулять слухи о распутности леди Морганы. Рано или поздно они дойдут до короля. Понятия не имею, что сделает утер, но ничего хорошего в этом случае не будет. Конечно, есть вероятность молчания Моргана и Гвиневры, но играть с судьбой в русскую рулетку, жертвуя свое благополучие на алтарь похоти двух любящих сердец, даже если одно из них мое, я не намерен. В чем дело, Мерлин? Что-то не так, мы так долго не виделись. Почему ты остановился? Обеспокоенно, с легким недовольством, обратилась ко мне Моргана после того, как пришла в себя после любовного дурмана. После долгого поцелуя ее губы немного припухли, волосы растрепались, а сама она тяжело дышала, вздымая объемную грудь при каждом вздохе. «Мы с тобой это уже раньше обсуждали, помнишь?» На мои слова девушка только угрюмо кивнула. «Я люблю тебя, но, если мы пересечем эту границу, обратного пути уже не будет». Мягко улыбаюсь и нежно провожу рукой по ее волосам. На меня нахлынули довольно странные чувства. Наверное, именно это и называют когнитивным диссонансом. В прошлой жизни я раскручивал дам на интимную близость, а они обычно ломались, говоря, что нужно еще подождать, и вообще, мы слишком мало знакомы. Здесь же ситуация с точностью да наоборот. Передо мной сидит шикарная во всех смыслах девушка, готовая отдаться мне прямо сейчас, а я отнекиваюсь тем, что еще не время.